«Что будем предпринимать?» Нил, обведя всех присутствующих вопросительным взглядом, остановил его на Риде. Я также уставилась на мужа. Он же предвидел вариант такого исхода. Призрак голода, очевидно, замаячил впереди. Срок карантина точно предсказать нельзя. Значит, мы не можем быть уверены в том, что проживем на своих запасах. На Зула надежды, получается, тоже нет. Остается как-то выпутываться самим? Ну как? Ведь помимо нас еще минимум две свободные шахты и шахта под убежищем. Да и насчет остальных уверенности нет. И не факт, что, подобно Риду, другие собственники хоть как-то готовились к такому повороту событий. «Завтра собираемся в убежище. Там все и решим». Муж не спешил с ответом. Да и в тоне не чувствовалось сходных с моими панических эмоций. «Заодно побольше мха соберем и привезем сюда. За две недели первый загон еще не выеден, поэтому пока оленей в нем и оставим. А мох будем скармливать тот, что привезем. А сейчас расходимся по своим рабочим местам. Придет завтра и решим, как поступить». Мужчины, закончив обед, за которым нас застало сообщение, спокойно разошлись по делам. Кажется, одну меня трясло от ужаса. Или они просто так хорошо умели скрывать свои эмоции? Стараясь успокоиться и как-то взять себя в руки, решила Грифу с уборкой посуды не помогать, а уйти к нам в комнату и немного посидеть в одиночестве. Но Рид зашел внутрь сразу за мной. «Витара, не нервничай», — веско сказал он, едва дверь закрылась. «Мне страшно», — честно призналась я, сев на лавку в комнате и нервно сжав ладони. «У нас на звездолете был период такой. Не везло с добычей. Или не по зубам было, или отбивались так, что еле-еле живыми выбирались, и денег не было, чтобы закупить. И мы тогда голодали. Еды совсем не осталось. Почти 2 месяца продержались на синтетических концентратах, да и тех по минимуму совсем доставалось». «Понятно, почему ты такая стройная», — попытался отвлечь меня от жутких воспоминаний муж. «Нет, подожди», — перебила его, прижимая ладони к лицу. «Ты не представляешь, что начинает твориться с еще недавно разумными существами. Агрессия, припадки безумной ярости и что-то животное, невыразимо страшное». «До этого точно не дойдет. Я уверен, что справимся. Думаю, Зул к нам прорвется». Серьезным тоном, присев рядом и обняв меня, успокоил Рид. «Да у нас и так неплохие шансы». «Как прорвется?» – изумилась я. «Гильдии известно, что на Эвалоне нет ни одного космолета, а напуганные перспективой заражения вряд ли полезут к нам, поэтому я полагаю, что кордон будет не слишком основательным. Скорее всего, несколько патрульных крейсеров космического флота Содружества будут облетать орбиту планеты. Для Зула это не преграда, он найдет возможность проскочить». Пояснил мой старх. «Точно?» В душе вспыхнула надежда. «Точно сказать никто не сможет, но это можно предположить». Я почувствовала, как муж пожал плечами. «В любом случае надо исходить из худшего, а не жить только надеждой на Зула. Так что сами мобилизуемся». «Допустим, на год наших запасов хватит, но на больше меня снова передернуло». «Вряд ли у гильдии получится увеличить срок карантина. Наши колонии Наваэли и Тельзани не поведутся на эту страшилку. Сложить 2 и 2 и получить ответ несложно, если представлять ситуацию. Поэтому они будут добиваться отправки на Эвалон контрольной экспедиции для получения независимых данных. Но в процессе организации такой экспедиции много бюрократии, и гильдия наверняка будет препятствовать всеми силами. Так что год они реально смогут протянуть этот вопрос. И не будь у нас пары козырей в рукаве, им бы хватило этого срока, чтобы от нас избавиться». Меня немного отпустило. Это хорошо, что мы не совсем одни. И просто прекрасно, что у стархов принято такое чувство локтя. А главное, как же хорошо, что Рид все это предвидел. «Завтра в убежище соберутся собственники и все желающие присутствовать. И решим, как будем выживать». Спокойно продолжил муж объяснять. «А пока все как прежде. Экономим собственные запасы. Скорее всего, придется делиться. И руки не опускаем». Подбодрив меня, Рид быстро поцеловал в щеку и ушел. Сегодня он работает с напарником на строительстве тоннеля к соседям. Завтра поеду с ними, — решила я. Очень хочу почувствовать настрой остальных эволонских стархов, услышать планы на будущее, возможно, узнать что-то полезное и для нас. А пока, раз конкретной пользы от меня сейчас нет, переключусь на тренировки. Познанием собственных возможностей я занималась ежедневно. Необходимо было не только разобраться в них, но и научиться контролировать. С того дня, как я вморозила нас в лед, муж принялся помогать мне с изучением древнего просыпающегося дара. Начали мы с простого. Я вновь и вновь замораживала спираль накопителя, предварительно раскаленную ридом, или растапливала льдину за льдиной. И каждый день приходилось проделывать это в десятикратных количествах, стремясь прочувствовать и осознать то, чего добивался муж. Как я это делаю? Непосредственно механизм происходящего понять ни он, ни я не могли, но польза от многократных попыток была. За 2 недели я настолько отточила навык вытягивания тепла, что теперь для разморозки или нагрева при вливании оттянутой энергии мне не требовалось сильно или долго концентрироваться. Выбрав для себя определенные мысленные состояния, когда я либо мерзну, либо плавлюсь от жары, научилась мгновенно на них перестраиваться. Следствием стала стремительность, с которой я сковывала льдом накопитель сияющий или плавила лед. А еще мы заметили одну странность. Для меня существовали только пограничные температуры, или раскаленный жар, или обжигающий холод. И если Рид распознавал любой поток энергии, даже самый слабый, исходящий от простого камня или куста мха, но не мог никак на него влиять, то я ощущала лишь тепло обжигающих показателей температуры, но могла его оттянуть. Муж предположил, что это связано с тем, что кровь Старха еще не активна, а в перспективе я смогу тоже ощущать малейшие колебания энергий. Мне же хотелось осознать сам механизм улавливания этой энергии, понять, как я ощущаю нужное тепло, как умудряюсь притягивать его. Пока я не могла разобраться в этом, действуя как-то ассоциативно, представляя себе процесс образно, где тепло было скрученной спиралью-веревочкой, которую я хватала и тянула к себе. Училась я и чтению с письмом. Муж пользовался каждой минуткой, даже во время мытья в душе заставлял меня повторять межгалактический алфавит. А спать меня не отпускали без практического чтения. Читать приходилось, что попало. Например, инструкцию к насосу. Первоначально я очень стеснялась, совершая грубые ошибки и произнося что-то несуразное, но Рид очень спокойно и терпеливо поправлял меня, не смущая замечаниями или критикой. Так постепенно я расслабилась и, почувствовав себя уверенней, сразу заметила, что появилась положительная динамика. За 2 недели уже достаточно складно читала по слогам и выучила написание почти всех букв. Сосредоточившись, вчитывалась в очередную инструкцию, когда кто-то постучал в дверь. Следуя наказу мужа, предварительно взглянула на маленький экранчик сбоку от двери и, только удостоверившись, что за ней гриф, открыла. «Витара!» — горбатый старх кивнул в направлении дальнего зала. «Пойдем, польем травку!» — так он обзывал все наши всходы. «И устроим им сумерки!» «А уже так поздно?» — удивилась я. За старательным чтением время пролетело незаметно. Мы быстро отправились совершать наш ежедневный ритуал по уходу за растениями. Гриф в обязательном порядке все касаемо посадок предварительно согласовывал со мной. Да и остальные стархи очень бережно и в каком-то смысле трепетно относились к отважной флоре, рискнувшей вырасти на Эволоне. Ужин тоже пролетел стремительно. Настроения на болтовню ни у кого не было, поэтому, быстро поев, все разошлись по своим спальным местам. Мы также ушли к себе в комнату. «Рид, я завтра тоже в убежище хочу. Мешать не буду, но послушаю, что будут говорить», — предупредила мужа, когда мы после душа ложились спать. «Нет». Всего одно слово, но четко и безальтернативно. Я растерялась от неожиданности. «Нет, в смысле, не возьмешь меня?» — переспросила я. «Да». Муж кивнул и пояснил. «Мне некогда будет. Тут безопаснее. Поэтому останешься дома. Мы все потом расскажем. Со мной Зоголотин собираются». И я по тону поняла, что просить и переубеждать бесполезно. Он уже все решил. Таким Рид меня немного пугал. Не он сам, а это его категоричность. Надеюсь, не доведется мне пытаться его в чем-то переубеждать в схожей ситуации. Поразмышлять на эту тему мне не дали. Муж уверенно притянул ближе, полностью переключая мое внимание на себя.